Жак Реми. «Есть ли парни всего мира?» Дневник коллективных действий, связанных с одним событием. 21:50 по Гринвичу. В Северном Ледовитом океане, где-то западнее острова Жан-Майен. Шведское рыболовное судно «Мария Соренсен» медленно движется по спокойной глади моря. Мелкий моросящий дождик окутывает палубу сырым туманом. В желтоватом кругу света от большого сигнального фонаря мерно шагает вахтенный. Это рослый бородатый детина. Время от времени он поеживается, поднимает воротник своей кожаной куртки, сплевывает на палубу и долго любуется плевком, поблескивающим на просмоленных досках, потом растирает его каблуком. Корабль словно вымер. Внезапно распахивается дверь капитанской рубки, и коренастый силуэт Ларсена четко вырисовывается на фоне освещенного прямоугольника. Капитан, немолодой, широкоплечий, с резкими чертами лица, загрубевшего от солнца и ветра, спускается по лестнице, ступеньки которой скрипят под тяжестью его шагов, проходит по палубе и, закурив на ветру трубку, скрывается в кубрике. 12 коек громоздятся одна над другой в 4 ряда. Большинство рыбаков лежит. Кое-кто уже уснул. Какой-то старик через равные промежутки времени звонко-заливисто храпит. Остальные курят, играют в карты, переговариваются в полголоса. Капитан проходит вглубь кубрика. На нижней койке корчится от боли бледный, всклокоченный матрос. Лицо его искажено страданием. С губ то и дело срывается хриплый стон. Соседи по койке, которым он мешает спать, с беспокойством поглядывают на него. «Тебе не лучше, Эрик?» — спрашивает Ларсен, дотрагиваясь до плеча больного. «Все хуже!» — злобно отвечает больной. «Часа 3 стонет, не переставая», — вставляет судовой кок Мишель, чья койка находится как раз над постелью Эрика. Говоря это, он машинально поглаживает черного кота, клубком свернувшегося у него на подушке. Ларсен наклоняется к Эрику, раскрывает на его груди рубашку, достает из кармана стетоскоп и с помощью кока, приподняв больного, выслушивает сердце и легкие. Все молча наблюдают за ним, ловят каждое движение. Чья-то трубка покатилась по полу, и снова тишина. Даже спящий перестал храпеть. «Где у тебя болит?» Эрик показывает на бедро. Капитан разматывает грязный бинт. Взором присутствующих открывается гноящаяся рана. Ларсен качает головой. «У тебя жар?» «По-прежнему», — говорит Мишель, снова накладывая повязку. Вздохнув, Ларсен выходит из кубрика и поднимается наверх, где его поджидает сын. Когда Олаф был совсем еще ребенком, Ларсен очень любил его и с гордостью прогуливался с ним по улицам портового района. Синеглазый, с нежной кожей и золотистыми волосами, мальчик был похож на маленького викинга. Но по мере того, как Олаф подрастал, он становился трудным ребенком, замкнутым, хмурым, со строптивым, неподатливым характером. Быть может, виноват тут был сам отец, не сумевший воспитать его. Кнут Ларсен хотел вырастить сына в той же строгости, в какой держали его самого, только времена теперь переменились. По крайней мере, так утверждала жена Кнута, всегда готовая принять сторону сына. И вот Олаф взбунтовался. Кнут решил обуздать его, но это ему не удавалось, и разлад между сыном и отцом с каждым годом все углублялся. Они так и не примирились, так и не стали друзьями. Между ними происходили бесконечные стычки. Дошло до того, что Кнут стал спрашивать себя, любит ли он вообще своего сына. А Олаф был почти уверен, что ненавидит отца. На судно капитан взял Олафа своим помощником. Иначе быть не могло, ведь Олаф все-таки Ларсен, и наступит день, когда шхуна достанется ему. Но юноша не был рожден рыбаком, его увлекала лишь механика, неподходящее занятие для моряка. Он бредил машинами, радио, метеорологией. Войдя в рубку, отец застал Олафа у радиопередатчика. «КТК! Говорит КТК! Всем, всем, всем! Важное сообщение!» «Ну что ты часами долбишь одно и то же? Все равно тебе никто не отвечает», — говорит Ларсен. «Не понимаю, чего ты упорствуешь?» Немного свысока Олаф начинает объяснять. Рация, которой он пользуется, коротковолновый любительский передатчик. Радиостанция на Марии Соренсен вышла из строя. «Как же это так? И тебя никто не слышит? Ведь кругом столько судов!» Олаф пытается объяснить, но все это слишком мудрено для капитана. Магнитная буря иногда изолирует те или иные зоны и прекращает связь между ними и соседними рациями. Но где-то, может быть, очень далеко, должны существовать такие зоны, где тебя отлично слышат. «Ну, а из этой зоны, где нас слышно, почему же оттуда никто не откликается?» «Сам не понимаю». Ларсен метнул на сына недоверчивый взгляд. «Может, Олаф нарочно так устраивает, чтобы их не слышали?» Но, не успев подумать об этом, Ларсен тотчас отвергает эту мысль. Глупости. Олаф делает все возможное. Он, Ларсен, тоже оказался совершенно беспомощным. Никак не может понять, что за болезнь у Эрика. Он привык сам лечить своих людей, но ему еще не приходилось сталкиваться с таким трудным случаем. Он смотрит на сына. Ему хочется поделиться с ним своими горестями, и слова уже готовы сорваться с его губ, но нелепая робость удерживает его. Так ничего и не сказав, он садится к столу, машинально прибирает бумаги, закуривает погасшую трубку. Подходит к аптечке на стене, достает оттуда медицинский справочник, усаживается и начинает листать его. Время от времени он поглядывает на Олафа. Тот сидит у передатчика, повернувшись спиной к отцу, и без устали повторяет. «Говорит КТК! КТК! Всем! Всем! Всем!» Олаф догадывается о смятении отца. Его самого не оставляет чувство тревоги. Корабль в 3 днях пути от ближайшего порта. С 6 часов он посылает в эфир сигналы о помощи, и все впустую. Они отрезаны от всего мира. Олафу хочется сказать что-нибудь, пробить выросшую между ним и отцом глухую стену молчания. Он почти физически ощущает ее, но нет, он не может решиться. Слишком долго прожили они как чужие, и теперь им уже не найти путь к сердцу друг друга, а им это так необходимо. И оба малодушно молчат, замкнувшись в себе. 22 часа по Гринвичу в бельгийском Конго, деревня Зобра. Сидя у порога своей хижины, Этьен Луазо наблюдает за снующими взад и вперед женщинами. Беспокойный вечер выдался сегодня у молодого негра. При первых же схватках Мария созвала всю родню, свекровь, теток, сестер, родных и двоюродных. Все пришли и расселись у ее постели, а вслед за ними набежали и остальные женщины поселка. Они то и дело проносят мимо Этьена тазы с водой, белье. Прежде рождение ребенка отмечали диковинными языческими обрядами. Этьен помнит, как его отец и дяди в наряде из перьев с размалеванными лицами распевали и отплясывали под звуки там-тама. Все это давно отошло в прошлое. Теперь Зобра – христианский центр. В селении выстроили церковь. Местные жители стали одеваться на европейский манер. Но колдуна все-таки не забыли. Старики верят в него по-прежнему, да и молодежь, считая, что лишняя предосторожность никогда не помешает, приглашает его при всех важных событиях жизни. Случается, что Кюре с колдуном сталкиваются на пороге. Оба привыкли к этому, и каждый терпеливо сносит присутствие конкурента. Скандалов не бывает. Вот и сейчас колдун приколачивает к двери хижины Этьена талисманы, предохраняющие ребенка от дурного глаза. Молодой негр довольно косо поглядывает на него, ведь говорил он теще, что не желает видеть этого лжеца. Да разве у старухи выбьешь суеверие из головы? Этьен понимает, что надо бы что-то сделать, как-то показать свое презрение, возмутиться. Но сегодня не он хозяин положения. Редко мужчина так явно ощущает свою никчемность, как в тот день, когда жена рожает в первый раз. Только бы мальчик. Этьен добрый христианин. Он знает, что Бог не делает различия между своими созданиями. И все-таки он был бы очень разочарован, если бы Мария родила девочку. Женщины входят и выходят, исполненные сознания собственной значимости. А вот и теща, огромная, с большим животом и обвисшими грудями, болтающимися под платьем из грубой бумажной ткани. Она нарочно задевает его на ходу тыквенной бутылью, доверху наполненной водой. Этьен покорно отодвигается. Он приютился под навесом позади хижины, прямо на свежем воздухе. Здесь у него приемник, унаследованный от отца Гросса. Старый миссионер, обративший в христианство все селение, очень любил Этьена. Он взял его к себе секретарем, обучил всему понемногу и, между прочим, обращению с коротковолновым приемником. После смерти отца Гросса Этьен сберег приемник. Он часто слушает радио, испытывая при этом законную гордость владельца. Опустившись на колени, он начинает вертеть ручки приемника. Неистовый рев и грохот наполняет воздух. Колдун и женщины даже вздрагивают от неожиданности. Через несколько секунд издалека доносится концерт камерной музыки, который тотчас перекрывает гнусавый голос, а его, в свою очередь, грубо обрывает неприятный лязг железа. У колдуна вырывается ехидный гортанный смешок. А каково это слышать такому защитнику прогресса, как Этьен? Окончательно выйдя из себя, он принимается отчаянно крутить ручки приемника. Но из динамика вырываются лишь еще более дикие звуки. Кажется, все стихии разбушевались в эту ночь. Такой какофонии Этьен не помнит с тех пор, как научился пользоваться приемником. Вдруг, покрывая хаос звуков, удивительно отчетливо и резко раздается голос. «Говорит КТК! Говорит КТК! Всем! Всем! Вы меня слышите?» Этьен не понимает по-английски, но сигнал СОС радиолюбителей ему знаком. Вот только ответить он не может. У него есть приемник, но нет передатчика. Из хижины выходит старая негритянка, мать Этьена. Улыбаясь во весь рот, она успокаивает его. Все идет как надо. Но в ту же минуту раздается пронзительный крик Марии. Этьен подскакивает. А мать так и покатывается со смеху. Конечно, Мария мучается, а как же? Все женщины мучаются при родах. В глазах старой женщины загораются веселые огоньки. От радости, что скоро станет бабушкой, она не может устоять на месте и, весело хихикая, семеня ногами, убегает в дом. Снова голос Олафа повторяет с поразительной четкостью. «Говорит КТК! КТК! Всем, всем, всем! Вы меня слышите?» Этьен вскакивает. Он бежит по прямым улицам селения, аккуратно проложенным между двумя рядами белых хижин. На центральной площади он останавливается у железной ограды, перед которой стоит джип. Этьен проходит по саду с пышной тропической растительностью и останавливается у каменной лестницы. На террасе двое мужчин, развалившись в креслах, курят длинные сигары. Обоим лет по 50, оба грузные, пузатые. Весь интерес в жизни сводится у них к деньгам и вину. Заваленный бумагами, заставленный ликерными бутылками стол подтверждает это. Плантатор Дорзит, хозяин дома, выпивает со своим другом Ван Рильстом, закупщиком хлопковой компании по случаю удачной продажи урожая со своих плантаций. И тот, и другой порядком захмелели и никак толком не поймут, чего хочет от них Этьен. Молодой негр терпеливо объясняет, он поймал сигнал бедствия, ответить на него не может. Но недалеко отсюда, на шахте в Тетюи, есть достаточно мощный передатчик, который сумеет связаться с таинственным КТК. До шахты 20 километров, на машине доехать совсем недолго. К счастью, от выпитого вина оба приятеля в веселом настроении. Сигнал бедствия кажется им занятной шуткой, и поездка в Тетюи – развлечением. Покачиваясь, громко хохоча, идут они к джипу, дружески похлопывая Этьена по спине. С большим трудом Ван Рильст первым залезает в машину. Дорзит хотел было последовать его примеру, как вдруг вспомнил, что надо прежде оправиться, и, сняв ногу с подножки, решает облегчиться прямо посреди улицы. По площади проходит негритянка. Дорзит кричит ей вдогонку непристойность. Не оборачиваясь, женщина отвечает такой же грубостью. Ван Рильст прыскает со смеху. Этьен еле сдерживает нетерпение. Каждая потерянная секунда кажется ему преступлением перед теми, чей призыв о помощи он поймал. 22:10 по Гринвичу. На борту Мари Соренсен. Олаф перестал посылать сигналы. К чему они нужны, если никто не отвечает? Отец по-прежнему молча сидит за столом. Теперь Олаф достает из кармана трубку, степенно закуривает. Зажав мундштук в зубах, положив подбородок на сцепленные руки, юноша смотрит прямо перед собой на деревянную переборку. Но на ее месте воображение рисует ему знакомый женский образ. Светлые пушистые волосы, крупные неровные белые зубы, круглый подбородок, нескладные руки с короткими пальцами, с широкими, как у мужчин, ладонями. Ларсен откладывает в сторону медицинский справочник и, взглянув на Олафа, пожимает плечами. Дурак! Размечтался не вовремя, а на судне больной. Придется выходить из положения одному. Так оно и должно быть, раз он капитан. Но Ларсен, конечно, мог бы рассчитывать на большее понимание со стороны сына. В молодости, когда отец брал его с собой в море, он вел себя иначе. У Ларсенов тогда не было собственной шхуны, плавали на чужих. Капитан встает из-за стола, подходит к аптечке. Чертов ящик, всегда в нем беспорядок. Ларсен снимает его со стены, переворачивает. И пузырьки, коробочки, баночки, таблетки, ампулы, бинты вперемешку рассыпаются по столу. В этих проклятых пакетах никогда не бывает того, что нужно. Ларсен ищет список, опись медикаментов, которые необходимо иметь на борту каждого корабля. Ну, вот он, этот листок. Им так давно никто не пользовался, что края склеились, и приходится отдирать их, чтобы прочесть список. Капитан вздыхает, все правила гигиены нарушены. Впрочем, ведь это везде так. Все эти правила, вздор, выдумки канцелярских крыс. Он всегда лечил своих людей по примеру отца с помощью аспирина и крепкого словечка. Всегда все было в порядке, а вот теперь почему-то не ладится. Ларсен смачно выругался, а тут еще этот балбес уставился на него. Точно он прозрачный, и сквозь него что-то видно. Олаф не замечает отца. Ему мерещится тонкая фигура Кристины, ее упругая грудь, длинные стройные ноги. «Черт возьми!» — восклицает Ларсен, что-то вспомнив. ведь Эрик непостоянный член нашего экипажа. Мы взяли его на борт в Антверпене. Да, но наверняка должен был пройти медицинский осмотр. Олаф, недовольный тем, что отец отвлек его от грез, пожимает плечами. Но Дэвид проводил же санитарный осмотр, бросает он насмешливо. Дэвид, старый приятель, не один час на протяжении многих лет провел с ним Ларсен за трубкой и бутылкой вина. Между ними существует давний уговор. Дэвид никогда не пристает к Ларсену с медицинскими формальностями. Этого толстого лентяя вполне устраивает забраться в кресло в капитанской рубке и, тепло укутав зябнущие ноги, пропустить стаканчик-другой. Обычно разговор идет о политике. Мечта Дэвида — стать муниципальным советником. Он давным-давно бы им стал. Да вот, натворил глупостей во время оккупации. Пока доктор разглагольствует, Олаф готовит документы. Дэвид подписывает, и делу конец. Ларсен, довольный тем, что все так быстро уладилось, отводит его к шлюпке. Вот и весь санитарный контроль. Не позволять же в самом деле бюрократам портить тебе жизнь. Только на этот раз, похоже, что щелкоперы отыграются. 22:30 по Гринвичу. На дороге Зобра, Тетюи. Джип Ван Рильста резко бросает в сторону. Дорзит и Этьен хватаются за сиденье. У этого торговца хлопком весьма своеобразная манера вести машину. Джип мчится зигзагами по узкой дороге, задевает за ветви деревьев, цепляется за придорожные кусты. Вихрем пролетает по лужам, разбрасывая снопы брызг. Пьяные пассажиры горланят вовсю, перекрывая своими криками шум леса. Но понемногу, под действием свежего ночного воздуха, они начинают трезветь. И сам собой напрашивается вопрос. А зачем, собственно, они едут в Тетюи? Этьен им явно что-то наплел. Не может быть, чтобы он один поймал сигнал бедствия. Чепуха! Да разве люди, попавшие в беду, станут ждать помощи от негритоса? Этьен Луазо всеми силами старается убедить их, выкладывает все, что ему известно о радиолюбителях, об их обычаях, о чувстве солидарности, связывающем этих людей, разбросанных по всем странам света, о правилах, которые предписывают немедленно отвечать на всякую просьбу о помощи, говорит о колебаниях радиоволн и о магнитных бурях. Но спутники его с каждой минутой верят ему все меньше. Ван Рильст резко останавливает джип и собирается повернуть обратно. А Дорзит не перестает угрожающе повторять. «Ты посмеялся над нами, обезьяна, но тебе это даром не пройдет!» Наконец, отчаявшись, Этьен выпрыгивает из машины. «Куда ты?» «Ну и черт с ними, он дойдет до шахты пешком». Его решительный вид производит впечатление. «А как же ты доберешься обратно?» Этьен пожимает плечами. «Пешком, конечно». В эту минуту мозг его точно молния пронзает мысль. «А Мария?» Он забыл о ней, забыл о малыше, который должен родиться, о своем ребенке. Как это могло случиться? Просто непонятно. Потрясенный, он внезапно останавливается. Ему стыдно. Надо вернуться домой. Вернуться немедленно. Протяжный крик жены, довольная улыбка матери зовут его в хижину. Что ему до неизвестных людей, сигналы которых он поймал? Но его спутники с непоследовательностью пьяниц за это время тоже успели переменить мнение. «В Тетюи, говоришь, есть инженер, который умеет обращаться с радиопередатчиком? Вот мы с ним и поговорим. Садись!» Этьен возвращается. Дорзит хватает его за шиворот и поспешно затаскивает в машину. Если ты нам соврал, мы погоним тебя обратно пинками взад, с ухмылкой говорит он. Ван Рильсту очень нравится эта мысль, и от всей души, желая, чтобы Итьен оказался обманщиком, он весело повторяет. «Да-да, пинками взад. Садись, садись». Машина набирает скорость, а Дорзит, смакуя, разрабатывает план. «Один из нас поведет машину, а другой будет тебе поддавать сзади. Торопиться-то ведь будет не к чему, времени хоть отбавляй». Теперь Ван Рильст придумал новое развлечение. Он на время выпускает руль из рук и снова берется за него в последнюю минуту, когда машина, того и гляди, врежется в какое-нибудь препятствие. Дорзит хохочет до слез. Его забавляет откровенный испуг на лице Этьена. «На обратном пути ты еще больше повеселишься, когда твой задний амортизатор превратится в кашу». Оба не отличаются изобретательностью, и мысль о предстоящем развлечении долго забавляет их. 23 часа по Гринвичу на шахте в Тетюи. Когда они подъезжают к шахте, деревенька уже спит крепким сном. Джип направляется к небольшому каменному домику, окруженному садом, жилищу инженера. Бой, дремавший на террасе, поднимается навстречу посетителям. Его хозяин болен. Вот уже 2 дня, как лихорадка приковала к постели инженера Жиля Лаланда. Высокая температура не дает ему уснуть. В тесной комнате, через стенки которой проникают любые звуки, молодой бельгиец ворочается под противомоскитной сеткой. Странные видения обступают его. Воспоминания о прошлом сплетаются с бредовыми образами. Кажется, до иных порой можно дотронуться, они почти осязаемы. Другие, едва возникнув в сознании, тотчас растворяются, словно тени. Почему Лаланд забрался так далеко в погоне за счастьем? Он пытается вспомнить, но это ему не удается. Дождь, грязная мостовая, дрожащие фонари портовых кафе Антверпена неотвязно мерещатся ему. Острая, как физическая боль, разъедающая тоска по родине, вызывает у него глухой стон. Если бы Жиль лежал у себя в постели там, в Европе, он, вероятно, сдержался бы из боязни, что из соседней комнаты может услышать мать. Но к чему сдерживаться здесь? Тут некого щадить, не с кем поговорить. Здесь для него никто не существует, и он ворочается сбоку на бок на жаркой постели. Перед ним возникают образы женщин. Понемногу они заполняют всю комнату, столпились у постели. Им нет числа. А может, это только одна женщина, но она раздвоилась, утроилась, превратилась в целое множество. Она и брюнетка, и блондинка, и одновременно даже рыжая. И все-таки она одна и та же. У нее голые руки, грудь, округлые плечи и бедра, перерезанные линии подвязок и пены белых кружев. Здесь только негритянки. Лоснящаяся черная кожа скользит под рукой, но в то же время она твердая, упругая, противная. Лаланд вздыхает при воспоминании о фламандских женщинах, пухлых, упитанных, а этих негритянок так и хочется ударить. Он видел однажды, как мастер бил женщину хлыстом. В воздухе стоял свист от ударов. Он тогда вмешался, отругал мастера, и тот извинился. А сейчас ему самому хочется поступить так же. Бить, с размаху бить по омерзительной черной коже. В дверь постучали. Бой с озадаченным видом заглянул в комнату. Какие-то белые хотят видеть Лаланда. Инженер смотрит на часы. Стоят. Все здесь стоит на одном месте. То, что он не знает, который час, кажется Лаланду непереносимой пыткой. Он поднимается с постели, но его длинные худые ноги, поросшие светлыми волосами, тотчас же подкашиваются. Ему приходится сесть. Проклятие! Повернувшись на кровати, он нечаянно порвал сетку. Бой починит ее, но уж очень он неумелый. Будет без конца возиться с иголкой и ниткой, а Жиль пока не сможет даже лечь. Вот еще одна беда. Ну, прямо хоть плачь. Прежде чем выйти, инженер набрасывает на плечи шерстяной плед. Под пледом тепло, но Лаланда знобит, несмотря на духоту тропической ночи. В ожидании Лаланда Дорзит и Ван Рильс уселись в кресло на террасе, да так прочно, что при появлении инженера они не думают встать, а преспокойно продолжают пить его виски, которые принес по их приказанию Бой. Лаланд, когда у него бывает приступ лихорадки, ненавидит не только негров. Белых он также терпеть не может. А эти двое с красными опухшими лицами кажутся ему особенно противными. С большим трудом заставляет он себя выслушать объяснение Этьена. Да, у него есть передатчик, но он почти никогда им не пользуется. С каким удовольствием он послал бы их всех к чертям вместе с их сигналом бедствия. И что этим проклятым Боровым дался сигнал бедствия? Разве все мы не терпим бедствия? Не гибнем в этой забытой Богом стране? Но Жиль берет себя в руки. Не хватало только, чтобы после всего, что он претерпел на этой африканской земле, начальству послали плохой отзыв о нем. Опыт научил его не доверять белым. Никогда не знаешь, какие у них могут быть связи. Влажной рукой отирает он выступивший на лбу пот. От мигрени стучит в висках. Вместе с Боем он отправляется за приемником, спрятанным где-то в кладовке. Вдвоем они втаскивают его на террасу, и Этьен кидается помогать им. А Лаланд усаживается перед приемником и принимается крутить ручки настройки. Как только раздаются первые потрескивания, он облегченно вздыхает, ведь он еще толком не знал, в порядке ли аппарат. А вдруг он окончательно вышел из строя? Постепенно звуки становятся более отчетливыми. Волны джазовой музыки наполняют ночь. Дорзит, задремавший в кресле под действием последнего стакана виски, даже вздрагивает от резкого всхлипывания саксофонов. Лаланд ищет другую станцию. Поет Морис Шевалье. Заигранная пластинка с неприятным шипением передает надоевшую песенку двадцатилетней давности. В приемнике слышатся обрывки разных передач. Снова музыка, последние известия на испанском языке, гнусавый голос американского диктора, снова треск, шумы, глухие взрывы. Лаланд продолжает искать. Вдруг голос, который уже слышал Этьен, с удивительной отчетливостью повторяет. «Алло!» — говорит КТК. «КТК! Всем! Всем! Всем!» «Вы меня слышите? Перехожу на прием!» На этот раз оба белых вскакивают. Неизвестный, вызывающий к ним издалека, внезапно становится для них, как раньше для Этьена, живым, страдающим человеком. Они наклоняются к приемнику, а встрепенувшийся Лаланд переключается на передачу. «Вызываю КТК! КТК! КТК!» Говорит ТРЗ. ТРЗ. Сообщение принято. Прием